Глава 52. Вот вроде же извинился, тогда почему так плохо? Он ведь и не собирался предлагать Свете дальнейшее продолжение отношений. Какой из него муж? Да и чужой ребенок. Ребенок другого мужчины. Как это вообще можно пережить? А жаль. От этой мысли Макс застыл в дверях собственной машины. Выдохнул, сел все-таки, достал сигареты и затянулся. Да, жаль. А почему ему жаль? Что ребенок чужой? А какой еще? Другого у него быть не может. Только чужой. Тогда почему? Додумать эту мысль Макс не успел. В кармане завибрировал телефон. Звонила Ксюша, и в сердце у Юрьевского неприятно ёкнуло. Пятница, почти 9 вечера. Что-то случилось? Алло, Ксюш? Дядь Макс. Она явно плакала. Я тут. У тебя. А ты где? У меня. Он оторопел. Как это у меня? Тут, возле подъезда. Звоню в домофон, а ты не открываешь. Ты одна? Как Гриша отпустил ее одну? Одна. Дядь Макс, мне поговорить надо. Очень. Так. Он лихорадочно пытался сообразить. Стой там, никуда не уходи. Ни с кем не заговаривай. Если какие-нибудь люди начнут приставать, кричи громко «пожар». Да, я знаю. Племяшка всхлипнула. Я большая уже, дядь Макс. «Большая она», — пробурчал он, заводя машину. «Я приеду сейчас, минут через 40. И не плачь, простудишься». «Хорошо». Ксюша шмыгнула носом и отключилась. Он убьет Карину и Гришу. Задушит, зарежет. Девочке 9 лет, а она слоняется по городу одна. Да чудо, что она вообще до него доехала. Юрьевский похолодел и прибавил газу. «Не волнуйся, малыш, сейчас дядя Макс приедет и всем покажет». По пути Макс пытался дозвониться до Гриши, но не смог. Карина тоже не отвечала. Сволочи. А Ксюшка мерзла там, у подъезда. И Юрьевский сразу, как выскочил из машины и увидел племяшку, прижал ее к себе. Начал растирать спину. «Дядь Макс!» – всхлипнула Ксюша. Нос у нее был красный. То ли замерз, то ли много плакала. «Все, все, я тут. Пойдем скорее домой, в тепло. Выпьешь чаю, согреешься». Она вся дрожала и поминутно шмыгла носом. «Бедный ребенок. Что же случилось?» Он узнал об этом минут через 20, когда Ксюша отогрелась, выпила полкружки чаю, съела несколько печенюшек и почти перестала плакать. «Мама с папой», — заговорила она медленно, рассматривая жидкость в собственной чашке. «Они сегодня ссорились. Они последнее время часто ссорятся, дядь Макс. Но сегодня особенно громко как-то было. Мама сказала, что ей надоело, и она уходит. Я не поняла, куда?» «Мужика себе нашла, значит», — подумал Макс и мысленно скривился. «Интересно, где? Хотя нет, неинтересно». «А потом она закричала, что я твоя дочь. Не папина, а твоя». «Вот же стерва. Нет, он ее точно прибьет. С особой жестокостью». «Это правда?» «Ксюш». Макс взял ее маленькие ручки в свои и чуть сжал ладони. «Твоя мама, ты же знаешь, часто говорит глупости. И это тоже глупость. У тебя есть папа, и он не я». Племяшка закусила губу, глядя на него с отчаянием. «Она сказала, что была беременна от тебя и соврала вам обоим», прошептала Ксюша еле слышно, всхлипнула и вновь заплакала. Макс встал со стула, подхватил девочку на руки и поднес в комнату. Там сел на диван и усадил племянницу к себе на колени. Ксюша все плакала, уткнувшись ему в рубашку, и Макс обнял ее, погладил по волосам. На ощупь они были точно такими же, как у его мамы, один в один. «Помнишь маленького принца, котенок? Мы в ответе за тех, кого приручили. И ты в ответе за своего папу. А он за тебя». Она затихла, прислушиваясь. «Не нужно плакать. Иногда люди говорят не только глупые, но и злые слова. И таким словам не следует верить. Они никогда не бывают правдивыми». «Никогда?» – прошептала Ксюша, поднимая голову. «Нет», – ответил Макс твердо. «Никогда». Он уложил племяшку спать и вновь попытался дозвониться Грише. Карине больше не пытался. Понял, что бесполезно. «Алло», – ответил брат совершенно пьяным голосом, когда время уже подваливало к 12. «Ты где?» «Да дома», – икнул Гриша. «Ого, а до этого где был?» «Пил. В баре. Карина ушла». «Да и хуй с ней!» — рявкнул Юрьевский. «Дочь твоя где?» Брат задумался, и думал он долго, а потом брякнул. Дома? Неужели? А ты проверь, а потом перезвони. Макс бросил трубку и закурил. Небось, спать завалится, даже не перезвонит. Но он ошибся. Через 10 минут Гриша перезвонил и завопил ему прямо в ухо. «А где Ксюша?» «Не ори, бля. А то я тоже начну. У меня твоя дочь. Завтра привезу к 10. Дома будь, понял?» «Да, а...» «Все остальное завтра. Иди проспись. Если застану бухим, начищу тебе ебальник. Так что ты потом век в зеркало смотреться не сможешь. Понял?» Брат что-то невнятно булькнул, и Макс, приняв это за согласие, отключился. Что же за день сегодня такой? Утром Ксюша молчала и много думала. О чем? Макс решил не спрашивать. Захочет, сама расскажет. Он верил в то, что племяшка все поняла правильно. И даже если не сейчас, то со временем она осознает. Неважно, от кого была беременна Карина. Настоящий папа тот, кто вырастил. От этой мысли Макса что-то кольнуло в сердце, но думать было некогда. «Поехали», — спросил он у Ксюши, и племяшка кивнула. «Поехали». В пути девочка почти все время молчала, и Макс ее не тревожил. Только ближе к концу поездки Ксюша вдруг поинтересовалась. «Дядь Макс, а ты хотел бы, чтобы я была твоей дочкой?» «Конечно». Он улыбнулся и подмигнул ей, сведя все в шутку. «Кто же от такой замечательной дочки откажется?» Ксюша вновь задумалась. «Знаешь, а я бы тоже хотела, чтобы ты был моим папой». «Ксюш». «Да я в другом смысле. Просто ты был бы хорошим папой, и все». «Ладно», — фыркнул Макс. «Я учту». «А ты женись», — посоветовала племяшка. «Женись и роди мне братика или сестричку. А может, и того, и другого». Юревский не стал отвечать. Вырастет, все поймет сама. А пока пусть мечтает. Брата он все же вмазал. Разумеется, не на глазах у племянницы. И не сильно, чтобы Ксюша потом не пугалась расквашенного носа. Вмазал и объяснил, что бухать надо, когда ты четко знаешь, где и с кем твоя дочь. «Она, может, и не моя», — усмехнулся Гриша, и Макс вмазал ему еще раз, но уже сильнее. И опять объяснил, что Ксюша считает его папой, и если он надумает ее переубеждать, то Макс его уроет. Садясь в машину, чтобы ехать назад, Юревский задумался. Как они с братом получились настолько разными у одних и тех же родителей? Гриша всегда был мягкотелым, хотя и намного более удачливым, чем он сам. А Макс, обладая твердым характером, абсолютно не дружил с госпожой удачей. Ему за всю жизнь только один раз и повезло, когда он сел в баре рядом с Сергеем Мишиным. Хотя нет. Еще ему повезло в тот день, когда Света приехала с бутылкой коньяка на работу. Если бы не это, он бы так и не узнал ее. Не узнал бы, каково это быть с женщиной, которую любишь. По-настоящему. Макс поднял глаза. И в одном из окон дома брата увидел Ксюшин силуэт и улыбнулся. Если можно отказаться от собственного ребенка, почему нельзя принять и полюбить чужого? Можно. Конечно, можно. А еще надо бросить курить. Беременным вредно дышать дымом.